11. Но не один, а с Терезой. Тереза останавливается на пороге. Джулиус усаживается рядом с ней. Тут же возникает еще одно лицо, Лауна. И еще одно, Жереми. Он встал на цыпочки и смотрит. А вот и Клара. Все они толпятся на пороге. Тереза говорит. «Ага, ты, значит, жив?» Говорит с облегчением, но без особого энтузиазма. «Если так можно выразиться», — говорю я, кивая головой в сторону моллюска. Тереза адресует сухое подобие улыбки моей соседке по постели, которая, застигнутая в разгаре своей лекции, так и осталась с открытым ртом и во всем блеске своей наготы. «Тетя Джулия, надо полагать». «Ну что за прелесть, моя сестричка. Теперь то немногое, что еще осталось от моего престижа, приказала долго жить». Тетя Джулия знает теперь, что она не первая тетя Джулия в моей жизни. И если Тереза не заткнется, Джулия сейчас узнает все о моей кадровой политике. Это действительно стыдно — кадрить хорошеньких воровок в магазине. Но такова суровая правда. Человек гнусен. Однако есть кое-что еще более гнусное. Другой человек. Казнав, например, и все прочие магазинные охранники, которые так рьяно гоняются за воровками, исключительно для того, чтобы предложить каждой заслуживающей внимания альтернативу — пройти в дирекцию или уединиться в примерочной. Я, по крайней мере, никого не насилую. Я бы сказал даже, что каждый раз, соблазняя очередную тетю Джулию, я избавляю ее от насилия. А затем, что Бог даст. Трудно сказать, в самом ли деле Тереза рада, что я жив. Ее царство не от мира сего. Абсолютно клиническим голосом она вдруг спрашивает Джулию. «А как вы спите на животе с такими грудями?» Джулия таращит глаза. Именно это выражение яростного изумления фиксирует на пленку лейка Клары, поднятая над головами всех остальных. И в этот момент братья, сестры и собака вваливаются в комнату под напором орущей и хохочущей толпы полуголых незнакомцев, красивых, как сатарейцы тети Джулии. Вся эта компания бросается на мою постель и начинает гладить и ласкать нас самым бесцеремонным образом, сопровождая это занятие выкриками на неизвестном языке. «Викси, Мария, que moça linda!» «Смотри, Мария, какая красивая девка!» Португальский. «И у рапач там бен, ола, о пелю бранко!» «И парень тоже. А волосы какие светлые!» Лицо Джулии принимает странное выражение, нечто среднее между восторгом и недоверием, как будто в награду за только что пережитое разочарование ее мечты обрели реальность. «Паресо менино Жезус межму!» «Похож на младенца Иисуса». Эта последняя реплика произносится таким тоном, что все покатываются со смеху, даже те, кто не понимает. Нас с Джулией оглаживают с удвоенной силой. Фотовспышка в руках Клары трещит, как пулемет. Джулиус пытается пробиться, наконец, к хозяину. Жереми смотрит на эту вакханалию глазами, круглыми, как блюдца. Лауна улыбается улыбкой беременной женщины. Малыш прыгает по комнате, хлопая в ладоши. Тереза терпеливо ждет, когда все это кончится. Джулия начинает отвечать лаской на ласку. А я боюсь одного. Как бы в этот самый момент не возникла на пороге фея-инспекторша из Сабеса в сопровождении голубого ангела-хранителя из полиции нравов. Но нет, на пороге появляется совсем другой человек. Организатор этого милого праздника. Тео. На нем костюм цвета весенней лужайки, грудной карман которого украшен белым мясистым стеблем салата, увенчанным листиком розы. В альбоме малыша есть фотография Тео в этом костюме, а на обороте надпись. Это когда Тео кормит тружеников Булонского леса. Булонский лес — большой парк в ближайших окрестностях Парижа. Традиционное место всех видов проституции. Он смотрит на меня и хохочет. Да, это я. Кому обращается твоя семейка, когда узнает, что старший брат взлетел на воздух? Кому же, как не ко мне? Сегодня ребятам не повезло, меня не было дома, и они поехали за мной в лес. В лес? В Булонский, вестимо. 2 числа каждого месяца я кормлю моих бразильских подружек. Надо же их как-то поддержать, а то мерзнут весь вечер в боевом уборе. Позвонил в больницу, там сказали, что ты цел. Ну, я и решил привести их к тебе, чтобы отпраздновать это дело. Ласковые девочки, правда? Тащиться за Тео в Булонский лес кончится тем, что в один прекрасный день я лишусь своих прав старшинства. Продолжение разворачивается внизу, у ребят, где мы наскоро организуем бразильский вечер. Жереми добыл у одного из своих корешей пластинку Нео Матагросса, самого крупного из южноамериканских певцов с разнообразными сексуальными наклонностями. Музыка орёт, тётя Джулия танцует с воплощениями своей мечты. Я пью чашку за чашкой бразильский кофе, омываемый ласковыми взглядами Тео и Клары, а Жереми отбивает ритм музыки на всем подходящем и неподходящем, что есть в квартире. Среди всего этого грохота малыш преспокойно спит, как все дети его возраста. Лауна, естественно, улыбается, а Тереза, сидя на самом краю кровати, держит в своей руке длинную, смуглую и сильную руку огромного травести из Баи с коричневой и светящейся кожей, как тот кофе, что разливается по моим внутренностям. Во всей комнате только их ладони освещены лампочкой в изголовье постели. Не знаю, много ли он понимает из предсказаний моей сестры, но его возбужденный взгляд мечет такие же искры, как парча его мини-юбки. Вдруг он отпрыгивает назад, тычет дрожащим пальцем в Терезу и орёт. «И самоса шурава на бариге дамре». Все сразу останавливаются. Музыка, танцы и кофе у меня в глотке. «Что он говорит?» Тео переводит. «Он говорит, что Тереза плакала уже в животе матери». Моментально переношусь на 16 лет назад и чувствую леденящий озноб в душе. Ясно слышу голос мамы. «Ребенок плачет». «Какой, мама, ребенок? Где?» «У меня в животе, Бенджамин. Я слышу, как он плачет у меня в животе». Как можно спокойнее я спрашиваю. «Ну и что из этого?» Травести, который танцевал с тетей Джулией, тот самый, который наверху сравнил меня с младенцем Иисусом, объясняет очень спокойно и без малейшего признака акцента. «По-нашему, мсье, это означает, что у нее дар ясновидения». Затем, порывшись в своей сумочке, расшитой бисером, он вытаскивает статуэтку из синего стекла, наполненную водой, становится на колени перед Терезой и протягивает ей, говоря: «Паровоз к мре, ум презенчи саграду». «Для вас, матушка, священный подарок». «Это статуэтка Яманжи, их богини моря», — объясняет Тео. «Говорят, она их запросто избавляет от всех заморочек». Чертенок рационализма просыпается во мне и шепчет в ухо. «Ну да, потому-то они и оказываются в Булонском лесу». Тереза, даже не сказав спасибо, берет статуэтку и ставит ее на этажерку, где хранятся все прочие божества ее коллекции.